Анна Орлова. Соседи, леди. Дорсвуд. Милая деревушка в окрестностях Лосборо на юге Альбиона. Глава первая. Ну вот, сегодня совсем другое дело. Мисс Бисли закончила считать пульс леди Присциллы Поуп и добавила наставительно. «Сами видите, предписание врача надо выполнять». Эта миловидная особа лет 30, чрезвычайно компетентная, замещала теперь Роуз Карпентер, об отъезде которой Присцилла несказанно сожалела. Уж больно старательной оказалась новая медсестра, не дававшая продуху ежеминутной заботой о драгоценном здоровье хозяйки поместья. «Да-да...» Присцилла мысленно пересчитывала конфеты, упрятанные от строгого взора своей надзирательницы. Разумеется, мисс Бисли ничего не могла ей запретить, но смотрела так укоризненно и столь вдохновенно рассказывала, какой огромный вред причинит съеденная конфета, что леди Поуп кусок в горло не лез. «Я могла бы попросту велеть ей держать свое мнение при себе». Но это лишило бы запретные лакомства доброй половины их притягательности. Дамы расположились в беседке, желая воспользоваться всеми преимуществами теплого осеннего вечера. На клумбах вокруг ласкали взгляд хризантемы, георгины и поздние розы. В отдалении возился садовник, подстригая непомерно разросшийся боярышник. Стол был накрыт к пятичасовому. Если скудную трапезу из чашки слабенького чая и почти прозрачного тоста можно было так назвать. Причем выполнять неукоснительно. Мисс Бисли, как всегда, не упускает случая прочесть мне мораль. Она несколько ограничена и, признаем честно, не слишком умна. Однако меня это скорее забавляет. Исключите жирное, острое, копченое, соленое, жареное – а главное — сладкое. Сладкое вам запрещено строжайше. Присцилла мысленно поморщилась. Рискованно совать голову в пасть тигра, чревато прыгать на рельсы впереди поезда, но лишать ведьму шоколада самоубийственно. Про себя леди Поуп подумала. «Пожалуй, от мисс Бисли придется избавляться, так или иначе». А вслух сказала. «Дорогая моя, в моем возрасте надо думать не о том, как бы протянуть подольше». «А?» — мисс Бисли хлопнула густыми ресницами. Ресницы у нее, как и кудри под косынкой, были того густо-рыжего цвета, который простые люди называют морковным, а воспитанная публика — огненным. Сама мисс Бисли, кстати говоря, цвета своей шевелюры стеснялась, находя его неприлично ярким и слишком вызывающим для скромной медицинской сестры. «О чем же тогда?» «Как сделать оставшиеся дни радостными? Долгие годы, наполненные одними лишь овощными супчиками да проповедями, это похуже смерти». Мисс Бисли поджала губы и провела пальцем с коротко остриженным ногтем по краю чашки. Согласиться с Присциллой ей не позволял служебный долг, спорить — прискорбное отсутствие аргументов. «Зато вы замечательно похудели. Вам очень к лицу». Леди Поуп только вздохнула. «Всякая медицинская сестра, строжайшим присмотром вынудив вас потерять фунт-другой весу, гордится этим больше, чем победой над мировым злом». «Думаю, пригласить завтра к обеду гостей». Присцилла пригубила чай, поморщилась и отставила чашку. Сильно разбавленный и несладкий, напиток напрочь лишен был того свойства поддерживать силы, за которые его так ценили альбионцы. «Отличная мысль!» Мисс Бисли поправила выбившуюся из строгой прически прядь. «Аккуратность всегда и везде». Вот ее девиз. «Доктор Лайонс сказал, что вам очень полезны новые знакомства и положительные эмоции». Присцилла закатила глаза. «Доктор, доктор, вечно этот доктор Лайонс, будь он неладен». Надо сказать, отношения с его предшественником, доктором Пейном, у нее были преотличные, и надо же было тому переехать. Теперь Присциллу пользовал эскулап из соседнего городка, провозгласивший главными условиями ее выздоровления холод голод и покой. Сказала бы она, что думает о такой медицине, но побоялась шокировать добропорядочную мисс Бисли. «Решено. Пожалуй, я приглашу нового викария с женой. Так или иначе, придется теперь с ними знакомиться. Кажется, их фамилия Милс?» Мисс Бисли кивнула и выпила свой чай, тоже слабый и безвкусный, с видимым удовольствием. «Викарий Милс, верно. Местные жители шепчутся, что это плохая примета». И поджала губы, всем своим видом показывая, сколь неприятны ей деревенские предрассудки. «Плохая примета?» У мисс Бисли заблестели глаза. Сплетни доставляли ей удовольствие. Хотя она нипочем не призналась бы в этом. «Совпадение фамилий. Прежний викарий был Миллер, а нынешний — Милс. Вы ведь не верите в дурные предзнаменования, леди Присцилла?» «Разумеется, нет. По мне, единственный дурной знак — это когда тебя зовут на похороны. И то, знаете ли, возможны варианты». Мисс Бисли моргнула. Надо думать, чувство юмора не входило в перечень обязательных качеств хорошей медсестры. А зря. «Кого бы еще позвать?» Вечер в компании преподобного Милса с супругой обещал быть невыносимо унылым. Увы, Дорсвуд всегда был богом забытой дырой. А после событий начала лета деревня совсем опустела. «Что скажете о том типе, который арендовал имение Хьюзов? Как бишь его?» «Полковник с сыном уехали из Дорсвуда, как только позволили власти. Слишком много пересудов вызвала та история. Слишком много грешков и тайн тогда вскрылось. Слуг рассчитали, мебель накрыли чехлами, двери заперли. Имение долго стояло пустым, и лишь неделю назад в нем объявились новые жильцы. Полковник сдал особняк на год, надеясь, очевидно, что с течением времени старые дела забудутся». «Мистер Янг, я встречала его во время утренней прогулки. Раз или два». Мисс Бисли крошила в пальцах тост и чуть порозовела. «Неужели? И как он вам?» Присцилла мысленно потирала руки. Мисс Бисли отвела взгляд и сделанным равнодушием пожала плечами. «Довольно молод, лет 35 должно быть». «Хорош с собой?» «Возможно. В деревне, говорят, к нему вчера приехала невеста, мисс Рейнольдс». «Не жена ведь?» Уши мисс Бисли запунцовили. «Жаль, придется позвать и ее. Значит, мистер и миссис Милс, мистер Янг и мисс Рейнольдс. Стоило бы, конечно, позвать еще какого-нибудь холостяка. Вам в пару, моя дорогая, ведь старухи вроде меня не в счет. Да где ж его взять?» «Я слыхала...» Медсестра покосилась на садовника, который слишком явно прислушивался к разговору, и подалась вперед. «Новый доктор тоже приехал вчера. Говорят, очень грамотный и опытный». Присцилла поморщилась. В понимании деревенских жителей таковым, скорее всего, можно считать какого-нибудь замшелого пня, привыкшего ставить пациентам пиявки. «Неужели? Интересно, когда они успели это заметить?» Мисс Бисли поджала губы. Любого врача она полагала сродни небожителям. Оттого и всякие сомнения в их компетентности приравнивала к богохульству. «Доктор Гилберт уже помог младшей миссис Брент, которая сегодня ночью разродилась близнецами, и вправил вывих мальчику миссис Шилдс». «Сходу оказать врачебную помощь двум главным сплетницам Дорсвуда — это надо умудриться». «Вы предвзяты, леди Присцилла. Доктор Гилберт раньше вел обширную практику в столице, так что он опытный и компетентный врач». «Каким же ветром его занесло в нашу глушь?» «Вышел на пенсию и решил подыскать себе местечко поспокойнее». «А, ясно, старый хрыч». Хозяйка дома нащупала трость. «Пожалуй, я немного пройдусь». Идея пригласить на обед в числе прочих мистера Янга оказалась превосходной. Мисс Бисли была на время нейтрализована объектом своих нежных чувств, что позволило Присцилле отдать должное превосходному супу и сочному ростбифу. Лишь когда подали рыбу, медицинская сестра спохватилась. «Леди Присцилла!» «Да, моя милая», — голос леди звучал добродушно. «Любой смягчится после хорошего обеда». И взяла еще порцию жареной в сухарях рыбы. «Когда еще выпадет такой случай?» «Вам нельзя жирного и жареного!» Мисс Бисли старалась говорить лишь уголком рта, продолжая старательно улыбаться мистеру Янгу. «И сладкого!» Не думала же она, что леди велит кухарке подать гостям морковный суп и отварную куриную грудку. Или что станет истязать себя видом роскошных блюд, не попробовав ни кусочка. «Если нельзя, но очень хочется, то можно». У сидящего напротив доктора Гилберта дрогнули губы. Присцилла подумала, что он оказался не таким уж старикашкой. Лет 60, не больше. Сущий юнец в сравнении с ней самой. Высокий, загорелый, подтянутый. Он был из той породы сильных мужчин, которых так часто можно встретить в отдаленных уголках империи. Седина и морщины у глаз выдавали возраст, однако спину его согнуть даже годам оказалось не под силу. Жаль, мисс Бисли не оценила. «Леди Присцилла, пожалуйста, не надо!» Медсестра прижала руку к груди, украшенной по случаю обеда скромной ниткой жемчуга. Столь же непритязательным было и темно-синее платье простого кроя. Впрочем, огненно-рыжие волосы сами по себе притягивали взгляд. И мистер Янг нет-нет окосился на мисс Бисли, к вящему неудовольствию собственной невесты. «Вы должны соблюдать диету. Правда, доктор?» Ответить доктор не успел. «Конечно!» — живо поддержала Корнелия Милс, супруга викария. Бесцветная женщина средних лет в старомодном платье. «Здоровье прежде всего. Пост помогает содержать в чистоте и тело, и душу. Правда, дорогой?» Викарий Милс посмотрел в свою тарелку, где благодаря заботливой жене оказались лишь несколько кусочков огурца и стебель сельдерея. «Разумеется, дорогая». У викария были располагающая внешность, седой хохолок волос и добрые глаза. Словом, до крайности подозрительный тип. «Глупости». Это Джесмин Рейнольдс, ухоженная блондинка лет 25, наряженная чересчур вычурно для скромного деревенского обеда. Кто, скажите на милость, надевает по такому случаю бриллианты? «Надо слушать свой организм. Он лучше знает, чего хочет. Например, я ем жареное в свое удовольствие и нисколько не толстею». Она и впрямь была очень стройной и изящной. Впрочем, девушке в таком цветущем возрасте сохранять фигуру нетрудно. Мисс Бисли вскинулась. Худобой она похвастаться не могла, невзирая на строгость своей диеты. Пышная грудь и полные бедра, увы, ей далеки от современных канонов красоты. «Ерунда! Это я вам говорю как медицинская сестра. Это все банальная пищевая распущенность. Что необходимо пациенту, должен определять врач». Мисс Рейнольдс издала смешок и взмахнула рукой с ярко-красными ногтями. «Докторам выгодно, чтобы люди болели как можно чаще. Скажете, нет?» «А вот святые старцы...» — завела свою волынку миссис Милс, и обе мисс синхронно поморщились. «Дамы, дамы!» Мистер Янг, привольно раскинувшийся на стуле, решил вмешаться. Был он высоким брюнетом лет 35, с несколько тяжеловесным подбородком, упрямым лбом и приятным бархатным голосом. «Не стоит спорить. Давайте оставим эту тему». Он обезоруживающе улыбнулся. Мисс Рейнольдс и мисс Бисли обменялись неприязненными взглядами, однако умолкли. Зато миссис Милс в силу замужнего положения богатые холостяки были не указ. «А вы что скажете, доктор? Я вот убеждена, что мой малыш Чарли выздоровел только благодаря строжайшей диете». И отвела увлажнившийся взгляд. «Дорогая, не думай о плохом». Она лишь кивнула. Если верить деревенским сплетням, у четы Милс было пятеро взрослых дочерей и долгожданный младший сын, в котором родители души не чаяли. Доктор Гилберт усмехнулся и переплел пальцы. «Я полагаю, все зависит от целей. Диеты показаны, если имеется патология. Скажем, проблемы с желчным пузырем. Да простят меня дамы за неуместную за столом тему. Если же речь идет о поддержании здоровья или о фигуре, то Строгие запреты скорее вредят. Но... Я за разумные ограничения. Доктор улыбнулся уголками губ. Очевидно, мнение медицинской сестры волновало его постольку поскольку. Наблюдавшая за сценой леди Присцилла сделала свои выводы. Придется все-таки делать ставку на мистера Янга. Хотя, как по мне, доктор куда симпатичнее. Куда только смотрят эти девицы? Скажем, можно съесть пирожное, но не стоит объедаться, потребляя по десятку пирожных каждый день. Плюс, разумеется, необходимы посильные физические нагрузки. Мисс Бисли хлопнула глазами, а Присцилла зааплодировала. «Браво, браво, доктор Гилберт. Очень здравый подход. Пожалуй, теперь вы станете моим любимым врачом». В серых глазах доктора заиграли смешинки. «Польщен вашим доверием, леди». «А вот доктор Лайнс сказал, что ваше здоровье, леди Присцилла, требует серьезных ограничений». «Не все врачи одинаково полезны. Милая моя, едой надо наслаждаться». «Не то испортите себе пищеварение». «Бедняжка, мисс Бисли». Мисс Рейнольдс чувствовала соперницу и торопилась от нее избавиться. «Вам приходится изнурять себя диетами. Ведь с такой фигурой иначе никак. Правда, дорогой? Но это же не повод заставлять голодать других». «Не таких толстых, как некоторые», — хотела она сказать. Несчастный жених поперхнулся, угодив под перекрестие взглядов двух ревнивых женщин. Он поднял ладони. «Дамы, дамы, не надо ссориться». Доктор отвернулся, скрывая улыбку. Викарий вытер платком лоб. Его супруга наблюдала за перепалкой с тайным злорадством. Хозяйка дома отправила в рот кусочек рыбы, чтобы не засмеяться. А она-то волновалась, что за обедом будет скучно, как в раю. «Дорогой, у тебя такое доброе сердце». Мисс Рейнольдс недобро блеснула глазами и обернулась к сопернице. «Простите, мисс Бисли, я не хотела вас обидеть. Просто все время забываю, что не всем повезло, как мне». «Не все могут позволить себе прислушиваться к организму». Мисс Бисли вонзила вилку в кусочек огурца с такой злостью, будто представляла вместо него мисс Рейнольдс. «И пользоваться артефактами для похудения». Блондинка приоткрыла ротик, накрашенный алой помадой. «Я стройна от природы». «Да-да, бедную природу, наверное, связали и пытали». «Дамы, дамы, вы обе по-своему прекрасны. Красота так разнообразна». «Что ты не в силах остановить выбор на одной девушке?» Мисс Рейнольдс со звоном отбросила вилку. «Милая, не начинай». Присцилла и доктор быстро переглянулись. Похоже, это давнишний спор. Мистер Янг молод, хорош собой, богат. За ним наверняка охотилось множество женщин. И мисс Рейнольдс, даже заполучив на палец заветное кольцо, не была уверена, что удастся дотащить жениха до алтаря. «Кстати, об артефактах. Кажется, я слышал, что у вас, леди Присцилла, имеется неплохая коллекция». «Да какая там коллекция? Так, памятные вещицы из разных уголков мира. Особой ценности они не представляют». Доктор склонил голову к плечу. «И все-таки любопытно было бы взглянуть». «У меня есть каури, ловцы снов, деревянная маска какого-то башка и еще десятка три подобной ерунды. Уверена, что вам это интересно». «Это же подделки дикарей!» Миссис Милс громко звякнула вилкой, хотя ее, кстати говоря, не спрашивали. «Доброму христианину не следует интересоваться такой мерзостью. Правда, дорогой?» «На все воля Божья, дорогая. Зачем-то Господь ведь позволил дикарям жить на земле, верно?» «Как ты можешь? Эти туземцы осмеливаются пачкать магию, извращают чистый духовный свет». «Осмелюсь заметить, что магия сама по себе — это всего лишь способ использования психической энергии. Разве способ может быть хорошим или плохим? Это как спорить, какой танец лучше — вальс или фокстрот». Судя по лицу почтенной дамы, она готова была предать танцы анафеме немедленно. «Да-да, именно. Конечно, если не делать ничего незаконного». Дикари представления не имеют о законе и о морали, и о...» Она осеклась и принялась обмахивать покрасневшее лицо ладонью. И отчего она так возненавидела бедных туземцев? «Можете подождать в библиотеке, миссис Миллс, пока остальные будут осматривать мою коллекцию. Надеюсь, там найдется чтение по вашему вкусу». Помнится, на дальней полке завалились жития святых, которые я время от времени использовала вместо снотворного. «Я не привыкла бегать от трудностей». В кабинет, где леди Присцилла Поуп хранила свои сокровища, гости заходили с опаской и предвкушением. Викарий Миллс оглядывался с любопытством и явно боролся с соблазном пощупать деревянную маску башка или ткнуть пальцем в тряпичную куколку. В конце концов, он даже руки за спиной сцепил, чтобы не поддаться искушению. Миссис Миллс стиснула нагрудный крестик и шевелила губами в беззвучной молитве. Она озиралась вокруг, будто ожидая, что из-за шкафа вот-вот выпрыгнет какой-нибудь вождь в ожерелье из скальпов и с мачете наперевес. Доктор Гилберт немедленно засыпал леди Поуп вопросами, между делом демонстрируя недурные познания в предмете. Мисс Бисли с присущей ей скрупулезностью не пропустила ни одного экспоната и заглянула во все углы. Она тоже была здесь впервые, в обычное время кабинет был заперт. Не то чтобы среди экземпляров имелось что-то настолько ценное, чтобы опасаться кражи, однако правила обращения с магическими предметами требовали держать их под замком. Мисс Рейнольдс кривила накрашенные губы и фыркала, как гурман, которому вместо филе миньон предложили пригоревшую яичницу. Мистера Янга магические диковинки не занимали. Он присел в ближайшее кресло и позевывал, ожидая, пока остальные удовлетворят любопытство. Наконец гости утомились разглядыванием статуэток, поделок из веревочек и прочего хлама. «Давайте вернемся в гостиную. Я немного отдохну на диване, а молодежь может потанцевать под радио или граммофон. Кажется, у меня были пластинки с недурными Шимми и Фокстротом». Разумеется, леди понимала, что в ее возрасте лихо отплясывать не годится, а жаль. Но остальным не помешает после обеда немного размяться. «Мы не танцуем». Священник лишь печально вздохнул. Немного же у него развлечений с такой суровой женой. «Две пары найдется, этого довольно. Мисс Рейнольдс, мисс Бисли, мистер Янг и вы, доктор». «Я не настолько молод». Доктор от чего-то хмурился. «И предпочту посидеть с вами». Это казалось Присцилле странным, ведь обычно люди обижаются, когда им приписывают лишние годы, а не убавляют имеющиеся. Но без доктора, увы и ах, затея с танцами становилась рискованной. Нетрудно представить, какой скандал закатит мисс Рейнольдс, если жениху придется попеременно танцевать то с ней, то с соперницей. «Жаль». Леди Поуп вздохнула с некоторой досадой. Тяжело быть хозяйкой в столь разношерстной компании. «Тогда как вы смотрите на игру в карты? Можем составить партию в бридж». Викарий просиял, однако супруга тотчас вцепилась в его локоть, как утопающий в шлюпку. «Дорогой, у меня ужасно разболелась голова. Пожалуй, мне стоит прилечь». «Конечно, дорогая», — согласился он кисло. И плечи бедняги понурились под грузом семейного счастья. Он помялся и обратил на леди Поуп короткий взгляд. «Леди Присцилла, мне, право, очень неловко». «Ерунда, мы ведь соседи». Должно быть, супруга викария тоже вспомнила, кто есть кто в местном обществе. На лице ее мелькнули плохо скрываемые тревога и замешательство. И правильно. Не стоит тотчас по приезду обзаводиться недоброжелателями. Ведьмы натуры злопамятные и обидчивые. А если ведьма, к тому же родственница местного землевладельца, то можно и прихода лишиться. «Кстати говоря, надо бы навести справки. Где раньше нес слово Божие викарий Миллс? И почему его оттуда попросили?» «Простите», — Миссис Милс с почти натуральным страданием прижала пальцы к виску. «Но головная боль. Если позволите немного отдохнуть в тишине, то скоро все пройдет». «Разумеется. Горничная проводит вас в библиотеку, там удобные кресла. И книжечку можно почитать, когда надоест изображать страдалицу. С чего бы, кстати говоря?» «Я пойду с тобой, дорогая». «Я принесу вам лекарства». Мисс Бисли, как всегда, была преисполнена служебного рвения. Сисси, неизменная горничная леди Присциллы Поуп, заглянула в комнату и пробормотала сконфуженно. «Вы звонили, мэм? И там это, доктора к телефону просят. Говорят, срочно». «Простите, боюсь, мне придется вас оставить». «Ненадолго, я надеюсь. И доктор...» «Да, леди Присцилла». «Вы непременно должны меня навестить, иначе с такой диетой...» Она кивнула на мисс Бисли, которая в задумчивости грызла ноготь на большом пальце. Оголодала бедняжка. «Я отдам Богу душу куда раньше положенного». «Раз вопрос стоит так...» Доктор чуть заметно улыбнулся и коснулся губами перчатки Присциллы. «Я заеду к вам завтра же утром». «Припасу для вас парочку сэндвичей с крабовой пастой». Она вспомнила, как Гилберт налегал на это немудреное угощение, а затем ловко подцепила под локоть мисс Рейнольдс, которая стерегла своего пока еще жениха. «Милочка, расскажи-ка мне...» И на ходу подмигнула доктору. Он усмехнулся в ответ. Мисс Поуп размышляла о том, что в ее годы проснуться отдохнувшей и полной сил, особенно если легла за полночь, это чудо похлеще воскрешения из мертвых. Как раз сегодня такое чудо с ней приключилось. Когда ровно в 9 в ее спальню заглянула мисс Бисли, она встретила ее улыбкой и жизнерадостным. «Доброе утро, милая». «Доброе». Медсестра была мрачна, как похмелье. О причинах этого не догадался бы разве что последний чурбан. Мистер Янг накануне глаз с нее не сводил, оставаясь при этом подле своей невесты. Он походил на несчастного язвенника, мечтающего полакомиться шоколадным тортом. «Доктор обещал приехать к 10:00. Мисс Бисли раздвинула шторы, чуть заметно поморщилась от яркого света и принужденно улыбнулась. «Тогда нам с вами стоит поторопиться, верно? Ну, как вы сегодня?» «Слава богу, она хотя бы не сюсюкала. Знавала я медицинских сестер, которые называли больного «мы». Лучше, чем вы. Дорогая моя, разумеется, это не мое дело, но мистер Янг нуждается в небольшом толчке, скажем так». Кажется, в этот самый момент мисс Бисли была опасно близка к тому, чтобы огреть Присциллу тонометром. «Боюсь, это совершенно точно не ваше дело. При всем уважении, я не просила совета, тем более от...» Мисс Бисли вспыхнула и осеклась. «Незамужней престарелой особы, кажется, хотела сказать она. Милая моя, между нами говоря, отсутствие мужа вовсе не свидетельствует, что я плохо разбираюсь в мужчинах. Скорее, наоборот». «Тем не менее, я предпочту обойтись собственными силами. Но я благодарна вам за участие». Присцилла только плечами пожала. Что же, каждый вправе набивать собственные шишки. Впрочем, это ничуть не помешает, скажем так, слегка направить ситуацию в нужное русло. Едва мисс Бисли закончила с утренними процедурами и вышла, как дверь вновь распахнулась, без стука, и горничная Сисси почти ввалилась внутрь. Лицо у нее было зареванное, кружевной чепец сбился на бок. «Леди Присцилла, беда!» «Неужели садовник все-таки загубил мои любимые хризантемы?» Она вытаращила глаза и замотала головой. «Нет, леди». «Стирка белья подорожала на целый шиллинг?» «Нет, леди». «Разбилась та уродливая красно-черная ваза в гостиной? Между нами давно следовало выкинуть это убожество». «Нет, нет». Сисси прикусила губу. Глаза ее блестели от непролитых слез. Кто-то украл те штуки. Я не виновата, клянусь. И она некрасиво зарыдала, закрыв лицо дрожащими руками. Какие еще штуки? Едва ли Сиси могла назвать так украшения или картины из галереи. А больше в доме красть было решительно нечего. Горничная заплакала еще горше и вдобавок начала икать. «Простите, мэм, это не я, богом, клянусь, не я!» «Что ты будешь делать?» «Быстро, отвечай, что пропало?» Она уставилась на хозяйку с ужасом. «Штуки ваши магические!» Учитывая, что никаких сувениров от прежнего своего ремесла ведьма дома не держала, простейшие ритуалы обходятся без этого, а все прочее она теперь проводить не вправе. Ответ мог быть только один. «Амулеты? Из кабинета?» Она только кивнула, продолжая всхлипывать. «Это не я, мэм. Я знаю, все на меня подумают. Я же воровка». «Так, прекрати рыдать. Если ты не крала, то без труда пройдешь ритуал». «Какой ритуал, леди?» «Простой. Тебе нужно будет поклясться, что ты ничего не брала. Но если это не так, тогда...» «Тогда?» «Твои руки отсохнут. По локоть», — ответила Присцилла буднично, как будто пять раз на дню оставляла кого-нибудь калекой. Впрочем, были времена, когда ей приходилось делать вещи и похуже. Сиси с таким ужасом уставилась на собственные ладони, будто уже прощалась с ними. Осталось лишь чуть-чуть дожать. «Так что, ты готова?» Она побледнела до синевы, прикусила губу и вздернула подбородок. «Да, мэм. Я, может, когда-то и была воровкой. Только у вас я, Господь-свидетель, даже крошечки не украла». «Вот и прекрасно. Я в тебе не сомневалась. А теперь присядь и расскажи толком». Она открыла рот. Участливый тон после резкости и угроз окончательно сбил ее с толку. «А это... клятва?» «О, страх перед ведьмами бывает очень кстати». «Нет нужды. Будь ты впрямь воровкой, отреагировала бы иначе. Так что успокойся, милая, и скажи, что пропало». Можно было не спрашивать, как она обнаружила кражу. В обязанности горничной входило смахивать пыль в кабинете, а каждый экспонат помещен в отдельную ячейку. При старательности Сиси опустевшие витрины нельзя было не заметить. Она сжала руки. «Я по ученому не знаю. Такая куколка с палец. Мальчик, который, ну, писает». Сиси смутилась. Но ведьму трудно шокировать справлением естественных надобностей. «Исцеляет недержание. Интересно, кому он мог понадобиться? Что еще?» «Ракушка. На ней что-то нацарапано было, только не по-нашему». «Амулет на рыбную удачу? Он ведь совсем слабенький. Всей ценности, что сделан в редкой технике, которую у нас не встретишь». Горничная лишь руками развела. «И еще и висюлька на шнурке. Ну, камушек, перышки какие-то, косточки. А он что делает, мэм?» «Хм, надо же, осмелела. Кажется, привлекают удачу. Но с таким слабым магическим фоном она способна разве что птичку отогнать, чтобы на голову не нагадила». «Зачем? Это же, ну, к деньгам?» Присцилла уже давно оставила попытки объяснять суеверия. Они все равно неистребимы. Поэтому лишь поправила шаль на плечах и уточнила. «Что-то еще?» «Не, остальное все на месте, я проверила». «Молодец, можешь идти. Пожалуй, я хочу на завтрак яичницу с беконом и немного копченой селедки». Сиси кивнула, шагнула было к двери, но замешкалась на пороге. «Вы не сердитесь, мэм?» «Вот еще. Я скорее озадачена. Поторопись, будь добра. Я голодна, как волк». Вообще-то она хотела сказать, как ведьма после шабаша, но не стала пугать бедняжку. Определенно, с такими слабыми нервами Сиси в преступной среде было не место. Неудивительно, что она сразу попалась. Горничная робко улыбнулась, сделала книксон и вышла. Присцилла же откинулась на подушке. Список украденного ее порядком озадачил. И пусть дорогих амулетов дома она не держала, однако в ее коллекции нашелся бы минимум десяток ценней этих безделушек. Амулеты от недержания, для рыбалки и на удачу. кому, скажите на милость, понадобился такой странный набор. Присцилла немного подумала об этом, расправляясь с сытным завтраком. Мисс Бисли слишком погрузилась в переживания, чтобы следить за ее едой, и выкинула загадку из головы. «Кто бы ты ни был, невезучий рыбак с недержанием, желаю тебе удачи!» В дверь постучали аккурат в тот момент, когда Присцилла безуспешно пыталась нашарить под матрасом шоколадку. «Почтенная пожилая леди, скажете вы, и опустилась до поедания сладостей тайком. Но что лучше держит в тонусе, чем талика недозволенной ерунды?» Поиски ее не увенчались успехом. «Что за чертовщина? Не могла же я съесть шоколад и запамятовать об этом?» Стук повторился. «Войдите, доктор Гилберт. Рада вас видеть. Си-си, ты можешь идти». Горничная шмыгнула носом, сделала книксон и вышла. «Взаимно. Не хочу вмешиваться, но ваша горничная плохо выглядит. Что-то случилось?» «Ничего по вашей части. Всего лишь глупейшее ограбление. Присаживайтесь, доктор». «Ограбление?» Он так удивился, что чуть не выронил чемоданчик. «Даже два. Если кражу артефактов я еще могу как-то понять, то воровать шоколад у почтенной старой леди...» «Крайне неосмотрительно. Королевскую сокровищницу ограбить и то безопаснее». Присцилла только пальцем пригрозила этому насмешнику. «Так что украли? Вы уже сообщили в полицию?» «Сущую ерунду. Ума не приложу, кому могли понадобиться эти пустяки? Им же цена 6 пенсов и ярмарочный день». Доктора это не успокоило. Напротив, он насторожился еще сильней. «То есть кто-то рискнул красть у ведьмы, взяв при этом какие-то дешевые безделицы? Вам не кажется это...» Он замялся. «Странным? Нелепым?» «Мне кажется это неважным. Вот кража шоколада — это серьезно». «Действительно. Не стоит становиться между женщиной и ее маленькой слабостью. А хотите, я пропишу вам конфеты 3 раза в день после еды?» «Доктор, вы ведь умный человек. Какой интерес, скажите на милость, в лакомствах по рецепту?» «Понимаю. Тогда я строжайше, слышите? Строжайше запрещаю вам сладкое». «Я же говорила, что вы станете моим любимым доктором. Главное, не предписывайте мне хлебце за трубей и рыбий жир». «Увы, я не настолько храбр, чтобы рискнуть навлечь на свою голову проклятие. Приступим?» Надо признать, доктор Гилберт оказался мечтой пациентки. Сама деликатность и внимательность. Присцилла даже подумала, что будь она моложе лет на 50, могла бы и влюбиться. «Ну что же?» — довольно заключил он, убирая стетоскоп. «Должен сказать, вы в отличной форме, даже с поправкой на магию. Насколько я могу судить, вы вполне оправились от воспаления легких и можете спокойно вести привычную жизнь». Сила и впрямь помогала ведьмам даже в весьма преклонном возрасте оставаться подвижными и энергичными. Магия — это шило в одном месте. Ходила такая присказка среди подруг Присциллы. «Благодарю, доктор. Выходит, от медицинской сестры теперь можно избавляться с чистой совестью. Впрочем, это ненадолго». «Отчего же?» Доктор нахмурился, кажется, задетый за живое сомнением в его прогнозах. «Что вам известно о ведьмах? В частности, о фамильярах?» Он поднял брови. «Фамильяр? Защита от переизбытка магии и перепадов в ее течении». «Браво! Теория на отлично. Но есть нюансы, о которых не пишут в книгах». «Именно так. Если ведьма лишается фамильяра, это значит, что магия в ней угасает, а с ней угасают и жизненные силы». Что-то мелькнуло в серых глазах доктора, прежде чем он отвернулся. «Вы стали болеть после потери фамильяра?» В его ровном голосе слышалось подспудное напряжение. Врачи терпеть не могут хоронить пациентов, причем не только из-за потери гонорара. Тяжело сознавать, что иногда медицина бессильна. Именно так. Право, о чем жалеть и чего бояться в мои-то годы? Не будем об этом. Он кивнул, соглашаясь, и вдруг извлек из своего портфеля шоколадку. Ношу с собой на случай, если проголодаюсь. Возьмите. Признаюсь, доктор, вы меня потрясли. Мне давным-давно не делали таких подарков. С чего бы такое внимание? Он откровенно усмехнулся. Считаете, что я влюблен и намерен ухаживать? Да вы шутник, доктор. Любовь лечит. Даже простое дружеское участие помогает человеку держаться на плаву. Что уж говорить о более сильных чувствах. Хитро придумано. Влюбленная женщина изо всех сил старается выкарабкаться, желая быть подле избранника. А если выздороветь не судьба, хотя бы помрет счастливый. Начинаю верить, что у него была обширная практика. Тогда проверим чувство временем. Протяну еще 10 лет, будем считать, что вы меня исцелили. И я вся ваша. Я не настолько терпелив. В глазах его загорелся лукавый огонек. Придется доказывать вам свою любовь как-то иначе. Присцилла вновь рассмеялась, качая головой. Выкрутился-таки. Лучше бы вы обратили внимание на мисс Бисли, доктор. Уверена, она будет вам хорошей женой. Он нахмурился и сменил тему. Я все-таки считаю, что вам нужно обратиться в полицию, леди Присцилла. Из-за шоколада? Хоть бы и так. Как знать, что украдут в следующий раз? Пока ущерб ограничивается шоколадкой да парой-тройкой магических побрякушек. Вряд ли в Ярде это сочтут преступлением века, верно? Разве что в Альбионе совсем иссякла преступность. Но, увы, если верить газетам, это не так. Магических побрякушек? Неужели пропало что-то из вашей коллекции? Говорить не о чем. Статуэтка, при помощи которой можно вылечить недержание, ракушка для удачной рыбалки и кулон, притягивающий удачу. Словом, простенькие амулеты. Доктор добела сжал губы. Кулон с бирюзой и нефритом? Он самый. Присциллу поразило, что доктор вот так навскидку запомнил ее экспонаты. Вот это память. Вряд ли знаменитое исцеление Агун Краджа заслуживает столь уничижительной оценки. Это уж точно не шестипенсовый амулетик. Исцеление Агун Краджа? Вы что-то путаете, доктор? Это сувенир на память от друга, которого я очень обидела. Едва ли после этого он подарил бы мне амулет абсолютного здоровья и долголетия. Кстати, откуда доктор Гилберт так хорошо разбирается в уникальных артефактах? Признаюсь, я сама об исцелении Агун Краджа только слышала. И то в общих чертах. Слишком ценная и редкая вещица. Он пожал плечами, разглядывая картину над камином. Быть может, вы переоценили обиду вашего друга? Некоторые мужчины готовы бросить к ногам любимой весь мир. Что говорить об одном, пусть и ценном амулете? Почва, на которую они ступили, была слишком зыбкой, поэтому Присцилла заметила. Какой смысл спорить об этом теперь? Боюсь, мы уже никогда не узнаем, был ли это настоящий артефакт или жалкая подделка. Полиция обязана искать столь ценную вещь. Искать и найти разные вещи, доктор. Местный констебль — совершеннейший чурбан. Я могу, разумеется, позвонить знакомому инспектору в Ярд, но вполне уверена, что он не станет и браться. Что же? Тогда нам самим придется этим заняться. Как? Вырыть в саду яму, а на дно положить еще один редкий артефакт? Мы что-нибудь придумаем. Заявил он с похвальной уверенностью, которую ведьма, однако, не разделяла. И опять это мы. Глупо. Ни вы, ни я ничего не смыслим в сыске. Вы правы. Я мало что смыслю в сыске. зато неплохо разбираюсь в людях. А вы, леди Присцилла, сможете спать спокойно, зная, что кто-то из соседей вас ограбил?» Тут он меня подловил. Не столько жаль украденного, я не вполне уверена, что оно настолько ценное, как меня пытаются в том уверить, сколько противно здороваться с вором. «С чего вы взяли, что это кто-то из них?» «А кто еще? Вчера амулет был на месте. Я сам могу в этом поклясться. Выходит, его украл кто-то из гостей или слуг?» «Слуги исключены. Ключ был только у моей горничной, в которой я вполне уверена. Только не спрашивайте, почему». «Поверю на слово. Следовательно, подозреваемые у нас викарий Милс с супругой, мистер Янг и мисс Рейнольдс. Кстати, как давно у вас работает мисс Бисли?» «Месяца два. Она прибыла с наилучшими рекомендациями от моей подруги». И нахмурилась. Ни за что она не готова поверить, что Оливия Стеббинс подослала к ней какую-то непроверенную особу. «Следовательно, мисс Бисли исключаем. Вас в расчет не берем. Меня, надеюсь, тоже. Осталось четверо». «И на том спасибо». Присцилла крепко задумалась. «Кто же из них?» «Обсудим». Доктор будто подслушал ее мысли. Впрочем, догадаться о них было нетрудно. «Приступайте». По губам доктора скользнула улыбка, и он поудобнее устроился в кресле. «Как прикажете, моя леди. Итак, с чего там начинают все в детективах? У кого была возможность совершить преступление?» «Пожалуй, у всех. Супруга викария отдыхала в библиотеке и могла уйти оттуда никем не замеченной. Викарий ее навещал и имел возможность заглянуть в кабинет по дороге. Мистер Янг несколько раз выходил курить. Мисс Рейнольдс, кажется, отлучалась в дамскую комнату». «Да-да, у нее что-то было не в порядке с чулками». Строго говоря, сам доктор тоже не сидел на месте. Сначала говорил по телефону, а после заглянул к миссис Милс. Впрочем, доктор, прямо как супруга Цезаря, вне подозрений. Покуда. «С мотивом сложнее. Предположим, кто-то из гостей узнал исцеление Агунка Раджа. Остальные амулеты, думаю, взяты для отвода глаз». Присцилла кивнула, соглашаясь, и доктор продолжил. «Но какой был смысл его красть? Очевидно, что вы не подозревали о ценности амулета и легко продали бы его за бесценок». «Нет, тут вы ошибаетесь, доктор. Коллекция дорога мне как память». Она бы не согласилась с ней расстаться, тем более что потребности в деньгах, прямо скажем, не испытывала. «О друзьях?» «А хоть бы и так. Это теперь я старуха. А еще каких-то 20 лет назад не могла пожаловаться на недостаток поклонников. Примерно треть вещиц из коллекции была подарена ими. Прочие же напоминали о той или иной истории из моей богатой на приключения биографии». «Именно. Помнится, мне раз или два предлагали ее купить для какого-то музея. Кажется, однако я отказалась». Доктор насторожился. «И кто же был потенциальным покупателем?» Она развела руками. «Увы, и дело не в старческом склерозе». «Что вы?» Запротестовал доктор так серьезно, что сразу было ясно. Издевается. «Я бы скорее грешил на девичью память». Присцилла пропустила лесть мимо ушей. «Видите ли, всерьез я это предложение не рассматривала, так что деталями попросту не интересовалась. Пожалуй, стоит исходить из того, что вор мог выкрасть амулет как по заказу, так и для собственных нужд». «Собственные нужды? Это серьезная болезнь? На мой профессиональный взгляд, никаких признаков не наблюдается. Разве что...» Он прищелкнул пальцами. «Как насчет Читы Милс? Миссис Милс упоминала больного ребенка». «Она говорила, что ребенок выздоровел, Вопреки врачам и материнской заботе, насколько я могу судить. Доктор отмахнулся. Речь могла идти о ремиссии, как длительной, так и краткосрочной. Ремиссия — это... Временное ослабление проявления болезни. Да-да, я в курсе. Так что, начнем с мистера и миссис Милс? Причем я бы поставила на супругу. В ней куда больше решительности, даже агрессии. Да и нетерпимость к дикарям и их подделкам могла быть нарочитой. А я бы поставил на мистера Янга. Он ведь отлучался под предлогом курения, помните? Однако я могу поклясться, что мистер Янг не курит. «Обоснуйте», — предложила Присцилла, склонив голову к плечу. Ее потихоньку разбирал азарт. Оказывается, расследование — это так увлекательно. И обмениваться соображениями на этот счет оказалось не менее интересно, чем перешучиваться. «Элементарно. Во-первых, от него не пахло табаком. Во-вторых, я сегодня встретил его и попросил огоньку. Курю я нечасто и не заметил вовремя, что мои спички отсырели. Однако у мистера Янга ни спичек, ни зажигалки не оказалось вовсе, что для курящего — нонсенс». Присцилла рассеянно кивнула, признавая его доводы, и побарабанила пальцами по подлокотнику. «Значит, он снял имение только ради кражи? Бедный, бедный полковник Хьюз. Не повезло ему с арендатором». «По-моему, вы не слишком ему сочувствуете. Отчего так?» «Это давняя история. Как-нибудь при случае расскажу». «Намекаете, что мне пора? Впрочем, вы правы. Практика — дело хлопотное. Не возражаете, если я загляну к вам ближе к вечеру?» «Ничуть. Пожалуй, я знаю, что надо предпринять первым делом».